о посланиях Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. В наиболее полной форме корпус посланий святого Игнатия насчитывает 15 произведений, из которых 8 признаются неподлинными. В нормативном издании западных богословов Франца Функа и Карла Бельмайера, изданного в 1924 году, печатается только 7 посланий – к римлянам, ефесянам, магнесийцам, троллийцам, смирнянам, филадельфийцам, а также к Поликарпу Смирнскому. Послания, написанные к малоазийским церквам, объединены темами единства церкви, роли епископа, в том числе в Евхаристическом собрании, опасности еретических заблуждений, докетизма, иудейства и других. В послании к римлянам раскрывается тема мученичества за Христа. Послание к Поликарпу посвящено преимущественно пастырским вопросам. Обязанности пастыря и паствы, роль вдовиц, брачных и безбрачных христиан в общине. К неподлинным сочинениям относятся послание к тарсийцам, имеет анахронистическое указание на савелианство III века, послание к антиохийцам, послание к Ирону, антиохийскому диакону, послание к филиппийцам, переписка с Марией Кособольской, сохранившиеся только на латыни два коротких письма апостолу Иоанну Богослову. В них от имени Игнатия Богоносца говорится о желании прибыть в Иерусалим и повидать апостола и Богородицу. И переписка с Богородицей, короткий текст, в котором автор, ученик Иоанна, желает узнать тайны учения Христа.